Некоторое время ехали молча. Он опять заговорил со смешком. «С Борисом Петровичем у меня вышла ссора. Он тебе еще будет жаловаться. Он все хвастал экономкой. Купил де ее за рубль у драгуна. А не уступлю, говорит, и за 10 000. Такая, говорит, бойкая, веселая, как огонь. На все руки девка. Ну, я и подъехал, подпили мы с ним. Покажи, жмется. Она, говорит, не знаю, куда ушла. А я и пристань. Старику тесно, повертелся, позвал. Так она мне понравилась сразу. Он не то чтобы какая-нибудь писаная красавица. Приятно. Голос звонкий, глаза быстрые, волосы кудрявые. Я говорю, надо бы по старинному обычаю гостю чашу с поцелуем. Борис Петрович потемнел, она смеется. Наливает кубок и с поклоном. Я выпил ее в губы. Поцеловал ее в губы, Минхерц. Обожгло. Ни о чем думать не могу. Кровь кипит. Борис Петрович, говорю, уступи девку. Дворец отдам. Последнюю рубашку сниму. Ну, где тебе с такой справиться? Ей нужно молодого, чтобы ее ласкал. А ты ее только растревожишь без толку. А к тому же, говорю, тебе и грех. Жена, дети. Да еще как Петр Алексеевич на твой блуд взглянет. Припер старика, сопит. Александр Данилович, отнимаешь ты у меня последнюю радость. Махнул рукой, заплакал. Ей-ей, прямо смех. Ушел, заперся один в спальне. Я с этой экономкой живо переговорил, послал за каретой, погрузил ее вместе с узлами и к себе на подворье. А на другой день в Москву. Она недельку поплакала, но притворно, я так думаю. Сейчас как птичка у меня во дворце. Петр, не понять, слушал или нет, под конец рассказа кашлянул. Алексашка знал наизусть все его кашли. Понял, Петр Алексеевич слушал внимательно.